За окном, в зелени лугов, женщина с собачонкой подходила уже к самому перевалу, сейчас она скроется. «Я вернусь к своим товарищам», — сказал Лиза. «Нет, ты к ним не вернешься», — помедлив сказал полковник. «Ты пойдешь в одиночку». Это было страшнее всего. Никогда не нужна была Лизе рука друга так, как теперь. Целых полгода одной и без прогулок на свежем воздухе, — прибавил полковник, — за малейший проступок в карцер и суточкой. Что же это? Значит, заживо, заживо. А ты подумай, подумай еще, милая, — как масло лился ей в уши слова. Быстро не надо решать. Я даю тебе время. Подумай хорошенько. Тебе когда-то подбросили брошюрки, ты их не читал и не знаешь, кто подбрасывал их. Ты была невиновной, а тебя посадили в тюрьму, и это было твоим несчастьем. Оно пришло к тебе против твоей воли, против твоего желания, ведь ты сама все это подтвердила. А теперь тебе дана заслуженная тобою свобода. Ты свободна. И это твое счастье. Ты знаешь, что суд не меняет своих решений. Решение суда изменит он. И снова указывающий жест на портрет императора Николая. Он может сделать все. И ты должна это понять и быть ему за это благодарной. Ты подумай, ты невиновна. А хочешь остаться виновной? Твое несчастье кончилось, а ты хочешь отказаться от счастья. Почему? Лиза смотрела прямо в холодные глаза полковника. Да, всю жизнь свою Лиза думала о счастье. Всю жизнь свою она искала его. А счастья не было. Ни близко, ни вдали. Мелькали светлые тени счастья. Она ловила их руками, и тени ускользали. И вот снова мелькает такая же тень. Но Лиза теперь уже поняла, что свобода, купленная такой ценой, не будет для нее счастьем. Если она не поддастся сейчас, если она откажется от свободы, это и будет счастье. Счастье в борьбе, счастье в победе, счастье в том, чтобы найти в себе мужество. «Я пойду в одиночку», — твердо сказала она. Глава 9. Дарья еще раз пересчитала с услона 67. В прошлом году она поставила здесь 74 с услона, а в первый год 98. Земля и хорошая, да когда сеешь на ней все одно и то же, не хочет родить. Правда, нынче еще ранним заморозком прихватило. Оставить на семена такое зерно боязно, не даст хороших всходов. Смолоть и мукой продать, а на деньги купить хороших семян. Мука из этого зерна получится темная. Дорого ее не продашь, и выйдет за пуд семян 2 пуда. Сколько тут всего намолотишь? Дарья подсела к ближнему суслону и занялась подсчетами. Но, как ни считай, получается одно — хлеба не хватит. Дарья усмехнулась недоброй усмешкой. Каждый раз Петруха, как встретит ее, спрашивает, «Когда с поклоном придешь, синеглазая?» В самый трудный, злой год не пришла, теперь не придет. Еремей дома помощь большая, мастерит, корзины из прутьев плетет, деревянные ложки, чашки делает, деньги зарабатывает и за ребенка присматривает. Спасибо, и люди добрые нашлись, кто чем помогает. Егорша всегда коня дает, сам пашни не пашет, таежным промыслом живет. Конь старый уже, худой, к пашенной работе непривычный, все под седлом, без хомута ходит. Но помаленьку на нем и вспашешь, и заборонишь. Платить за коня Егорше зерном приходится, но он честно берет, не как богатей. Захарка всегда прибежит, боронить парень любит, у него и Егоршин конь веселее шагает. Весной Порфирий с Клавдией приходил. 3 дня вместе с Дарьей работали. А целый загон новой земли подкорчевали. Дорого и то, что любят Еремея люди из бедных. приходят к нему, слушают его рассказы про постройку железной дороги,